Глава 7. «Зовите меня, благородная госпожа Лу», — прозвучал женский голос на столичном диалекте. «Я занимаю должность младшего магистра, и попрошу вас заметить, это высокое положение в войсках боевых артефакторов армии нашего великого Сяньди». Стоял знойный солнечный день на пустынном поле в провинции Нань. Горячий воздух не позволял нормально дышать. Вдали виднелись шатры тренировочного лагеря имперской армии, и, казалось, земля под ногами плавится. «Я имею дело», — продолжала госпожа Лу, повысив тон, — «только с будущими элитными солдатами, коими являетесь все вы. Воистину, прекрасная десятка. Особенное место в нашем отряде занимает одна из вас». Ли Лань сделала глубокий вздох, ощущая взгляд Гоу и Чена. Прошлой ночью он был тем, кто тайно прокрался на женскую половину лагеря, чтобы рассказать ей о планах на ее будущее. Стать новым символом для армии императора, тем, кто поможет поддерживать моральный дух в будущей военной кампании против ордена Хэй-Ань. Он радовался, будто маленький ребенок, но тогда она не знала, какую цену они заплатят. Сломать и восстановить меридианы в теле, чтобы быстрее усилить ци. Кровяные паразиты. Сущностью, созданные из демонической крови. Эту технику взяли из свитков, что давно изъяли у заклинателей темного пути. Главное во время такого ритуала — это побороть нечистую ци, перетерпеть многочасовые боли и страдания, чтобы получить возможность для выхода на новую ступень самосовершенствования. Это как заживо закалять не очередную пилюлю из трав, а свое тело, ставшее треножным котлом. В случае с Ли Лань использование кровяных паразитов дало самый высокий результат. Так высшим чинам в армии императора стало известно о тайне ее рождения, которую они решили скрыть ради всеобщего блага. Сильный порыв ветра будто холодным лезвием скользнул по щеке, заставив Ли Лань поежиться и вернуться в настоящий момент. Летающий корабль в форме пагоды опустился на ночную торговую площадь, не издав ни звука. «Ну, идем. Ты чего задумалась?» — произнес Гоу Ичен, обернулся и протянул ей руку в серебряной перчатке. Его улыбка согревала, будто теплые солнечные лучи. Ли Лань кивнула, взяв друга за руку. «Тот ужасный момент пока не наступил. Есть шанс сделать другой выбор. Я не брошу своего друга на произвол судьбы». Навстречу вышла госпожа Лу, такое же гордое выражение лица. Такая же, какой Ли Лань ее помнила. С кожей цвета охры и с медными волосами, собранными в пучок с большими шпильками в форме цепочки из жемчужных капель. Только сейчас она была не в форме артефакторов императора, а в типичном для небесной столицы верхнем одеянии, в ценных шелках лилового оттенка с вышивкой из драгоценных металлов, напоминающей узор тростника. Никто бы не дал этой светской на вид женщине 150 лет. Хотя для столичных светлых заклинателей это средний возраст. «Приветствую вас, госпожа Лу», — произнесла Ли Лань с поклоном и приседанием, соблюдая правила вежливости, и соединила руки перед собой. «Приветствую вас, юная госпожа Ли», — ответила та, улыбнувшись. «Можешь звать меня тетушка Лу. Гоу Ичен — мой племянник по отцовской линии, а друзья членов нашей семьи — мои друзья. Давайте поднимемся в мою комнату. Что же вас так задержало?» Промычал Гоу Ичен, почесав затылок. «Длинная история. Давайте поторопимся. Уже за полночь, а мы оба промокли. Мы бы перекусили, да, Ли Лань?» Он повернулся и одними губами сказал ей что-то вроде «хорошо». Она подарила ему неодобрительный взгляд, потому что в таком виде трапезничать с тетушкой Лу ей явно не хотелось. Зеленый фонарь подсвечивал деревянную вывеску над главным входом с дверями из желтой сосны, что гласило «Чайная госпожи Магнолии». Внутри их встретили двери в чайную с рисунком из цветов, а по левую руку — красная лестница на второй этаж. В бамбуковой клетке над потолком сидел черный дрозд с желтым клювом и тихо пел. Пока они поднимались вверх, палочки, похожие на стрекоз, отделились от стены, начав собирать капли воды с одеяния Ли Лань и Гоу Ичена. «Что это за артефакты?» — спросила она. Ей встречались раньше подобные, но только длиной с ее руку. «Это малые артефактные, палки для уборки», — ответила тетушка Лу. «Могут как впитывать, так и выделять воду. Работают на основе природы дерева и воды. Они обычно чистят корабль снаружи. Но есть и внутренние артпалки. Ты можешь заглянуть в окошко, когда мы пройдем 13-ю ступеньку». Круглое окно из пересекающихся полосок открывало вид на зал чайной. Нечто странное происходило внутри. Деревья без листьев протирали черные лакированные полы, резные столы и стулья оттенка киновари. Лишь один человек стоял в центре и наблюдал за их размеренными движениями. «Воистину, эти артпалки — талантливая работа одного ученого из небесной столицы. Уважаемый господин Дзю, он же старший магистр палаты артефакторов, что способен взмахом топора порождать ветер», — добавила тетушка, встав рядом. «В скором будущем каждый сможет себе такие позволить, как и когда-то Артвиера. Но давайте уже поднимемся». В коридоре второго этажа их встретил один из хозяев чайной с двумя служанками. Заметив госпожу Лу, он стал причитать о том, какая великая честь для его маленькой чайной и постоялого двора иметь такого гостя, что благодаря ей он может использовать лучшие артефакты во всей империи и знатно сэкономить на труде обычных смертных. Она не придавала значения его заискиваниям, но сказала, что принимает благодарность. Он хотел предложить поднос с фруктами, но она отказалась. Потом предложил кувшин лучшего вина, но и тут она отказалась. Явно не желая слушать их беседу, Гоу Ичен потянул Лилань к одной из дверей с номером 8. Комната оказалась маленькая, но резная деревянная мебель с рисунками взлетающих птиц придавала ей оттенок роскоши. Вскоре появилась и тетушка Лу, но кто-то тут же нарушил их покой. Стук, стук, стук. С каждым мгновением удары по дверям становились все настойчивее. Тетушка Лу бросила строгий взгляд на племянника, будто говоря, чтобы он затаился. Он кивнул, положил руки на плечи Лилань и прижал ее к стене у двери. Его дыхание снова овеяло ее шею, заставив ощутить запах дымчатого ветивера. Тетушка не заметила их покрасневшие лица, а просто открыла. «Это городская стража!» — прозвучал грубый мужской голос из коридора. «Да-да-да! В чем же дело, благородный господин страж? Как вас зовут? Что же заставило вас посетить мою комнату в столь поздний час? Будьте любезны, представьтесь, пожалуйста!» — ответила тетушка Лу с веселыми нотками в голосе. «Сержант Чи из городской стражи. Отряд 010А, город Энь. Провинции Дун. Кажется, ничего не забыл». «А вы что-то забыли, господин Чи?» — спросила она с издевкой. «Вы знаете этот артефакт? Его имя — Малыш Бамбук. Странное имя для такого пушистого зверя». «Этот пушистый зверь — лис. Гомункул, разумное существо и достижение палаты артефакторов. И что еще вы хотите сказать, господин Чи? У этого лиса печать на лапках, что связано с фамильным именем Лу из 20-го поколения. А вы удивительным образом единственный человек в этом городе с таким именем, записанный в книге городского магистра о чужеземцах». «Ну, да. Малыш Бамбук. Спасибо, что вы его нашли. У него глупая привычка убегать куда-то и попадать в неприятности, прямо как у моего сына, который занимался его созданием. А еще он любит фрукты, запеченные в тесте». «Ваш сын?» «Этот лис. Спасибо вам за помощь человеку из небесной столицы. У меня есть печать младшего магистра палаты артефакторов, знаете ли. Будет странно, если вы останетесь здесь надолго». «С этим пушистым зверем были два подозрительных лица. Вы знаете что-нибудь об этом?» «Не знаю, господин Чи». За этими словами последовала долгая пауза, словно они пытались раскусить друг друга. Лилань подумала, что этот страж просто не знает, с кем имеет дело. «Это все, что вы хотели спросить, господин Чи?» «Да. В таком случае, уважаемая госпожа Лу, городская стража желает вам хорошего пребывания в провинции Дун, но просит не нарушать наши законы, такие как комендантский час. В том числе просит об этом и ваших артефактных зверей». «Что вы успели натворить?» — прозвучал ее голос, когда в комнате наступила полная тишина. «Ничего плохого, тетушка Лу», — ответил Гоу Ичен. Но его уши стыдливо покраснели. Малыш Бамбук спрыгнул вниз и принялся кружить и тереться об юбку Лилань. На жемчужных шпильках в волосах тетушки сверкнули блики, когда она наклонилась, чтобы собрать бумаги, упавшие на пол из-за непоседливого зверька. «Просто в этой провинции комендантский час наступает слишком рано», — пытался оправдаться юноша. «Но я считаю, что его вообще не должно быть». «Да, ты прав. Для нас, людей из небесной столицы, это кажется ограничением свобод. Но здесь это норма из-за людей с темными повязками. Тебе не стоило вовлекать юную деву в свои авантюры. Я бы не смог ей показать то, что хотел. Мы же улетаем завтра». «Тетушка Лу, я же...» «Иди в свою комнату и переоденься. Я позабочусь об одежде для твоей спутницы». Оставаться наедине с ней для Лилани оказалось ужасно неловко. Что может быть у нее на уме? Одежда уже не так липла к телу. Но женщина, заметив ее замешательство, строгим голосом произнесла: «Ты, Лилани, из отмеченной семьи Ли, имеющей дар крови для возвращения в прошлое». Девушка замерла, потому что лис перестал тереться и, словно почуяв неладное, ускакал в угол комнаты. Эта женщина, если узнавала о чем-то, просто так знания без дела не оставляла. Смена тона в ее голосе, строгость во взгляде говорили о намерении не оставлять и это дело без проверки. Напряженную тишину, наполнившую расстояние между ними длиной в 6 благоухающих палочек, кажется, можно было разрезать мечом. Шпилька с жемчужными каплями воткнулась в пол перед Лилань, а через мгновение девушке пришлось отпрыгнуть назад, чтобы не опалить кожу жаром. Глаз человека неподготовленного не смог бы заметить, как госпожа Лу движением, подобным взмаху крыла бабочки, вытащила шпильку из волос, бросив ее под ноги девушке. Годы тренировок заставили ладони сами сделать печать против поджигающего заклинания, но потенциала Ци не хватило, чтобы его сдержать, поэтому пришлось увернуться. Лилань выдохнула, посмотрев на правую руку. Ткань на длинном рукаве обгорела, заставив запах жженых ниток наполнить комнату. «Хорошо», — прозвучал голос госпожи Лу. «Неофициально меня отправили провести проверку некой Лилань. Но кто бы мог подумать, что эта девочка окажется подругой моего племянника? Заклинание не вышло идеальным, но его практикуют в начале обучения в имперской армии. Я так полагаю, в будущем ты выбрала службу на нашей стороне. У меня строгое распоряжение не принуждать тебя к сотрудничеству. Но прими это послание от имени советника великого Сяньди и подумай. С этого дня после моего доклада за тобой будет вестись особая слежка. Одно неверное движение, и твоя жизнь окажется под ударом меча Светлого Пути». Ее взгляд не был привычно строгим. Он был издевательски насмешливым. Лилань приняла свиток с письмом из ее рук и поклонилась. «Мой племянник хотел с тобой поговорить», — продолжала женщина и повернулась к сундуку. «Но я не могу отправить тебя к нему в такой испорченной одежде. Я дам тебе новую, и не стоит Го Уичену знать о том, что ты от него скрываешь возвращение из будущего». У Лилань не было иного выбора, кроме как промолчать и последовать совету этой женщины.